Глава 4. Подлость и благородство, дружба и предательство. Сколько существуют на Земле люди, столько они и задумываются об этих взаимоисключающих свойствах человеческой природы, о причинах, побуждающих человека поступать низко или совершать красивые, возвышающие душу поступки. Я не беру на себя труд дать сколько-нибудь полное изображение этих свойств человеческой природы, но расскажу здесь о некоторых фактах, которым мне привелось быть свидетелем и которые больно меня задевали. Жизнь клиники постоянно сталкивала нас с больными, чьи страдания были результатом их отношений с людьми, а иногда и с друзьями. Однажды ко мне в кабинет зашла Таня. Я не видел ее после нашего последнего разговора уже несколько месяцев. Она выглядела хорошо. Грустное выражение, которое долгое время не покидало ее лицо, исчезло. Но она была явно встревожена. «Что случилось, Таня?» «Федор Григорьевич, мужа моей подруги разбил паралич, а ему всего 36 лет. У них ведь двое детей. А что будет с Галей, если Юрий умрет?» Говорила она растерянно, что и было несвойственно. «Подожди, Таня, расскажи понятнее, что случилось с Юрием и почему тут какая-то Галя? Он что, женился на Гале и имеет от нее двоих детей?» «Ах, нет, извините, пожалуйста», — смутилась Таня. «Это не мой Юрий, это совсем, совсем другой человек. Он муж моей лучшей подруги, Юрий Рылев. Его разбил паралич». «Ну, при чем же тут я? Его надо к невропатологу». «Федор Григорьевич», — вдруг серьезно заговорила она, — «посмотрите его. Вы же оперируете на сердце, на сосудах. И знаю, что вы собираетесь оперировать на сосудах мозга. Может быть, эта операция и спасет Юрия, а без операции он погибнет. Он и так уже без сознания. Рука и нога почти не действуют. Понемногу мне стало яснее». «Хорошо, — говорю, — покажите мне вашего второго Юрия. На одного я уже насмотрелся. Давайте, буду смотреть другого». Таня улыбнулась. «Нет, Федор Григорьевич, это совсем другой. Ни чуточки не похож на моего, на бывшего моего, — поправила она. — Этот человек – полная противоположность Юрию, которого вы знаете. Он лежит у профессора Булатова. Пантелеймон Константинович просит вас посмотреть его». Из дальнейших разговоров с Таней, из рассказанного Пантелеймоном Константиновичем, который оказался старинным другом отца Юрия, тоже врача, а также из подробного рассказа Гали, жены Юрия, я узнал его печальную историю. Затем я попросил показать мне Юрия, и вместе с Пантелеймоном Константиновичем мы вошли в палату. Там, лицом к стене, лежал человек с темно-русыми волосами. Когда он повернулся к нам, я увидел совсем молодое бледное лицо, черты которого исказила болезнь. Нижняя губа слегка отвисла, нижняя века опущена. Речь невнятная, правая рука и нога неподвижны. Это был Юрий Рылев, ранее красивый человек, высокого роста, с правильными чертами лица. Молодой, преуспевающий ученый, недавно защитивший докторскую диссертацию. Еще в средней школе товарищи и учителя заметили его способность быстро решать сложные задачи. Впрочем, и по другим предметам он учился отлично и закончил школу с золотой медалью. Юрий успешно выдержал приемный экзамен и, несмотря на очень большой конкурс, был принят на физический факультет университета. С первых курсов учился на пятерке, одновременно посещал научный кружок. За время пребывания в институте написал две научные работы и выступил с докладом на заседании научного студенческого общества. Способного студента оставили в аспирантуре, а через 3 года он уже защитил кандидатскую диссертацию и был оставлен на кафедре ассистентом. Отец Юрия, профессор, был крупным ученым-медиком. Семья жила в достатке, но он поддерживал в ней атмосферу деловитости и бережного отношения к деньгам. Денег отец давал сыну столько, сколько ему было надо, но каждый раз требовал подробный отчет о расходах. Отец говорил, что деньги достаются тяжелым трудом, и к ним надо относиться с уважением. «Ты же, — говорил он Юрию, — своих денег еще не имеешь, а к чужим деньгам порядочный человек относится особенно строго». Когда Юрию нужно было купить одежду или особенно книги, отец давал безотказно столько денег, сколько требовалось, но заранее заявил сыну: что на табак и вино он не даст ему ни копейки. Сам профессор не курил и не пил. С сожалением смотрел на курящих и особенно на пьющих, и часто беседовал с Юрием на эту тему. Мальчик умом понимал, что отец был прав, и долго не поддавался уговорам своих друзей. Между тем, у курящих ребят есть какая-то страсть обязательно научить этой привычке своих сверстников. Я помню, в деревне товарищи часто уговаривали меня взять папиросу в рот. «Да ты хоть попробуй, ну возьми просто в рот и пусти дым». Я брал у них папиросу, вставляя в рот зажженным концом, и начинал думать. «Дым выходит из мундштука наружу». «Ты затянись», — уговаривали ребята. «Нет, глотать дым не буду». Даже когда стал постарше, стал в таких случаях отговариваться. «Не хочу портить ваших папирос». «А ты испорти, мы не возражаем». «Ну хорошо, давайте испорчу». Я брал папиросу, рвал ее на мелкие части и бросал. Затем, обращаясь к товарищу, говорил: «Ну давайте еще одну папиросу испорчу». Ребята отставали. Ненадолго. Затем снова уговаривали меня. Но я все же выдержал и не закурил. Юрий же, в конце концов, поддался на уговоры и начал курить. Скоро пристрастился к этому и стал курить много, чем сильно огорчил своего отца. У них в семье уважалась трудовая дисциплина. С раннего возраста Юрий был приучен прибирать за собой и помогать взрослым во всех домашних делах. Отец и мать любили повторять, что всякий труд благороден и никакой работы стыдиться не надо. Поэтому мальчик помогал матери мыть посуду, готовить пищу, стирать белье, мыть пол. Делал он это все легко, быстро, и, выполнив поручение отца и матери, бежал к себе готовить уроки. С охотой читал. Пушкин был его любимым поэтом и писателем, он с ним не расставался. Отец его, когда Юрий был еще совсем мальчиком, помогал ему в выборе книг, рассказывал о жизни писателей, о судьбе и истории особенно выдающихся книг и произведений. Так Юрий еще в школьные годы прочитал произведения Ломоносова, Державина, Жуковского, Крылова, Белинского, Добролюбова, Герцена. Затем перечитал всю классическую литературу Толстого, Достоевского, Тургенева, Гончарова, Некрасова, Салтыкова-Щедрина, Чернышевского. Знал он и наших лучших современных писателей, особенно тех, которые писали о жизни своего поколения, создавали в своих книгах широкую и верную картину современной жизни. Многие стихи Пушкина, Лермонтова и Есенина Юрий знал наизусть и любил их декламировать в кругу друзей. Подлость, обман и ложь Юрий презирал с детства, и часто в школе на него обижались ребята, когда он честно сознавался в том, что они вместе с ним натворили. На первой странице записной книжки он написал фразу, неизвестно откуда взятую или пришедшую ему на ум: «Благородство окрыляет, подлость ползет и жалит».